«Стоп! Чего?» – раздался хриплый голос. В воздухе плавало множество хрустальных шаров, несмотря на то, что сначала был только один. Они продолжали делиться, словно пузыри, пока не окружили их. Голос принадлежал юноше со светлыми волосами, его глаза горели невинностью и любопытством, что лишь подчеркивало беспокойную и искреннюю природу его сердца, и эти глаза смотрели в хрустальный шар. «Почему все так обернулось? Разве мистер Берзак не на стороне Грей? Нет-нет, что еще за разум короля Артура? А, нет, все слишком размыто. Как думаете, если я вдарю по шару усиленным ребром ладони по 30-градусным углом, то смогу его починить?» Это был Флатус Кардас. Излишне говорить, что он был самым известным учеником класса Эльмилоев. Рядом с ним стоял еще один юноша. «Что происходит?» – простонал он. Небольшие разряды молнии плясали вокруг еще одного выдающегося ученика класса Эльмилоев, Свена Глашайта. Из-за гнева юноши, окружавшая его магическая энергия, стала враждебной. Для тех, кто практиковал звериную магию, это было неизбежно, но враждебность редко достигала такого высокого уровня. Было очевидно, что он уже не мог сдерживать свои эмоции. «Ха, есть ли ещё смысл смотреть? Тяжелая работа актеров должна быть вознаграждена, поэтому я добавил больше хрустальных шаров. Вам это не по нраву?» – произнёс молодой человек в ответ. Он выглядел молодым, но его истинный возраст невозможно было определить. В мигающем свете этот человек, которому на вид было лет 25, иногда походил на древнего мудреца. Было ли это характерно для высших мертвых апостолов? В чем действительно можно было не сомневаться, так это в его изяществе и непредсказуемости. Это был директор института Атлас, Зепи Эльтнем Атласе. Человек, стоявший выше всех 12 лордов часовой башни. Двое юношей столкнулись с одним человеком, или, возможно, стоило сказать, с одним существом, в этом странном месте. «Как я уже сказал, вы не можете вмешаться в реконструкцию. К сожалению, это против правил. В конце концов, вас тогда не было в деревне. Несмотря на проявленные в ходе прослушивания похвальные актерские качества, вы не удовлетворяете основным требованиям. Я и так уже пошел на компромисс, позволив вам наблюдать за всем из-за кулис». Из-за манеры речи и уникальной подачи Зеппи понять истинный смысл его слов было весьма сложно. Однако он, похоже, не врал. Прямо сейчас хрустальный шар показывал лорда Эльмилоя II и Грей, которые были чем-то поражены. Невыносимые изменения в мире прошлого, или, возможно, связи, которые им открылись, доводили их обоих до грани. Почему он был не с ними? Почему он не мог сказать им, что Свен Глашайт всегда будет на их стороне, что бы ни случилось? Расстройство было таким сильным, что его магическая энергия вышла из-под контроля, и теперь Свен отчаянно держал себя в руках, пытаясь собраться с мыслями. Еще кое-что промелькнуло на задворках его разума. Институт Атлас, организацию, которую возглавлял Зеппи, иногда называли «Адом на земле». Те, кто оказывался внутри, больше никогда не возвращались. Они погружались в исследования и посвящали своей жизни вечности. Они были похожи на вечно работающие компьютеры в холодной серверной комнате. Называть их живыми организмами было бы большим преувеличением. Поэтому легко было понять, почему директор этого института проводил так много времени вне его стен. Ситуация в деревне была безотлагательной, но к ней все равно стоило подойти с предельной осторожностью. Прежде всего, что здесь происходит? Свен осмотрелся. Он ничего не видел дальше пары метров, но юноше казалось, что это место было бесконечным. Свен обладал не только необычным магическим чутьем, его основные чувства тоже были обострены до предела, и эти чувства говорили ему, что это пространство не подчинялось законам физики. Если он не мог понять структуру данного места, то о победе над этим человеком не могло быть и речи. «Не спеши», — подумал он, проглотив недовольство. Ему потребовалось лишь одно унизительное поражение. Того боя с назначенной на печати Азеки Тока хватило с лихвой. Она заставила его понять, что в этом мире далеко не с каждым противником можно было справиться с помощью звериной магии, значит, ему следовало быть более осторожным. Ему нужно было взять свою цель за основу и создать условия для победы и защиты того, что он должен был защитить. Следовало сначала понять, как именно работало странное устройство. «Подождите, вы ведь были тогда в деревне!» Негромко произнес Свен. «Значит, вы тоже можете войти в тот мир, как учитель Грей?» «Ага, твой анализ верен, но парадоксы нужно избегать. Если я войду в мир, при этом постоянно просчитывая его, то система пересчитает этот мир вместе со мной. Тогда я автоматически просчитаю результаты на основе этого пересчета. Это будет огромной проблемой. Некоторые люди предпочитают сценарий с большим количеством информации, но в подобной вложенной структуре никак не разместить такие объемы. Ах, мне также не терпится увидеть, как лорд Эльмилой II и юный страж могил будут дальше пробиваться к своей цели. Половину из того, что он сказал, невозможно было понять. По сути, это означало, что тот, кто имел наибольшее отношение к текущей ситуации, то есть Зеппи, не мог контролировать происходящее в том мире. Похоже, что вне зависимости от того, было ли это симуляцией или прошлым, они все могли действовать без учета мнения Зеппи. «Вы можете вернуть их назад». «Не могу, к сожалению, потому что это нарушит договор». «Договор?» «В прошлом Атлас заключил договор с тем, что в итоге стало этой деревней». «Подписывал не я, но его сила абсолютно». «Я должен следовать договору, даже несмотря на аномалии вроде вас». «Договор Атласа». «Кажется, он уже где-то слышал об этом». 7 договоров, заключенных Атласом в прошлом, и институт обязан принять любой запрос от обладателя такого договора и полностью его поддержать. Или что-то в этом роде. Поэтому директор института Атлас, который по праву можно было назвать темницей, скитался по миру. Он обдумал имеющуюся информацию со всем тщанием, словно изучая сверкающий драгоценный камень или обнюхивая еду. Какой бы простой ни была проблема, все сводилось к одному. Юноша прекрасно это понимал. Чтобы избежать очередного поражения, он должен был обрести максимально возможное преимущество. Как бы унизительно это ни было, он должен был собрать как можно больше возможностей, даже если ради этого придется встать на колени и умолять. «Он назвал меня флаты и сыроки аномалиями!» Свен еще раз тщательно все обдумал, чтобы избежать сомнений. Выходит, этот человек никак не мог знать ни о том, что они окажутся здесь, ни о событиях, которые произошли с их учителем Грей. Он вспомнил, что ему сказали. Зеппи говорил так, словно мог предсказать будущее лорда Эльмилоя II и Райнос. Это была квинтэссенция магии, прямая противоположность ему в часовой башне. Сила просчитывать бесчисленные, если не бесконечные варианты будущего и говорить, что реальность — всего лишь один из множества сценариев, простое воплощение вычислений. Но даже несмотря на это, Зеппи называл текущую ситуацию аномалией. В таком случае Свен завел руки за спину и пошевелил пальцами. Он настроил магическую энергию на волну, которую мог видеть только Флат, и придал ей форму текстового сообщения. Они довольно часто пользовались этим, когда работали в команде. Сообщение гласило: «Проанализируй эту магию только незаметно». «Лады!» — сразу же отозвался Флат. Его сигналом было ритмичное потирание пальцев. Свен отчетливо чувствовал запах масел на их кончиках. Даже их учитель, лорд Эльмилой II, не замечал, как они общались с помощью магической энергии и запахов. Зеппи тоже на это никак не отреагировал. У Флата, возможно, получится потягаться с алхимией Атласа. Лучшим доказательством было то, что ему удалось пробить барьер в лесу и оказаться здесь. Если дать Флату достаточно времени, он, вероятно, сможет найти способ отомстить Зеппи. Оставалось только улучшить момент. Когда этот алхимик из института Атлас потеряет бдительность? Не стоило исключить вероятность, что он уже знал об их намерениях. Зеппи сейчас ничего не предпринимал ни из-за лени или надменности, а потому что он думал, что Флат и Свен были недостаточно сильны. В его голове они уже, наверное, проиграли бой 1000 раз. Если так, то ему нужен был какой-нибудь решающий фактор помимо собственных усилий. Но какой? Мысли о бессилии не давали ему покоя. Он ощущал себя улиткой, которая проползла всего пару дюймов, в то время как его противник уже обогнул земной шар. Однако даже осознавая непреодолимую разницу в их способностях, он мог только продолжать действовать. Когда наступит ключевой момент? Когда его учитель раскроет тайну? Когда рыцарь что-либо предпримет? Или, может, когда произойдет нечто еще более удивительное? Почему ему всегда приходится полагаться на других? Свен чувствовал боль в сердце, словно его зажали в тиски. Каждое выражение лица Грея и каждая ее фраза, в которых чувствовались нотки печали, казалось, резали его изнутри. Свен впервые осознал, что наблюдение за действиями других людей может стать огромной нагрузкой для его тела. Он не испытывал такую боль даже во время пробуждения магических цепей. Однако он будет ждать, даже если на это уйдет целая вечность, ждать возможности хотя бы немного ей помочь.